Устойчивость реализации грубых и тонких уровней Керима. В тот момент, когда во время пошаговой визуализации обители и обитателей мандалы возникает истинное переживание самовозникшей гордости Идама, вместе с ясным видением мандал в точном соответствии с запланированным размером, говорят о первичной реализации стадии зарождения. А йогина, который достиг этого уровня, называют керимовец. Керимпа. Отдельные критерии достижения стабильности и в последующей полной реализации грубой и тонкой йог-стадии зарождения можно перечислить следующим образом. Если во время визуализации грубых обителей и обитателей мандалы они появляются мгновенно и четко, причем их грубые и тонкие части не путаются, а сама визуализация может продолжаться в течение шестой части суток без апатии или возбуждения, то говорят, что обретена устойчивость в грубой стадии зарождения. Если же йогин может продлить такое созерцание на любой срок, хоть на месяц, хоть на год, то грубый керим он завершил полностью. Критерии достижения устойчивости и последующего завершения тонкой стадии зарождения таковы. Если при визуализации обители и обитателей мандалы внутри тонкого бинду размером с горчичное зерно, они появляются мгновенно и четко, их грубые и тонкие части не путаются. А само созерцание может продолжаться в течение шестой части суток без апатии или возбуждения, то йогин достиг устойчивости в тонкой стадии зарождения. Если то же самое длится сколь угодно долго, то йогин полностью завершил тонкий керим. Союз шамадхи и випашьяны. С завершением тонкой стадии зарождения йогин в силу развития умственной и физической гибкости обретает подлинную шамадху. От нее не отстает и випашьяна, которая в данном случае включает в себя излучение и поглощение божеств и их атрибутов. Вследствие этого достигается особый союз шамадхи и випашьяны. По этой причине ни в одном из четырех классов тантр нет упоминания методов развития шамадхи отдельно от созерцания йоги и дамы. Дело в том, что йога и дама уже сама по себе дает реализацию полноценной шамадхи. Режим перехода от стадии зарождения к стадии завершения. Как только спонтанная мудрость великого божества возникает в сантане созерцающего йогина, как результат того, что под воздействием медитации ветра вошли, остались и угасли в Аватхуте, такой йогин восходит из стадии зарождения к стадии завершения. Как под воздействием созерцания энергия ветра входит, остаются и угасают в Аватхуте, а йогины переживают в своей сантане самопроизвольную мудрость великого блаженства, они сразу же переходят от стадии зарождения к стадии завершения.